Решила дать нашему знакомству еще один шанс, Иван Григорьевич. Все же намерения у вас были благородные, как и начинание с кавалерийской школой. Только не скривись, сама себе дала мысленную оплеуху Кирана и, подав руку, вышла из автомобиля. «Арва, будь рядом», — попросила охотница волчицу. Когда волчица выбралась следом и оскалила пасть, князь взбледнул и чуть отпрянул, но вовремя взял себя в руки. «Ха-ха-ха, какой у вас неординарный питомец!» Поспешил он сгладить неловкость. «Неужто ездовой, эта девочка, моя боевая подруга, не раз мне спасала жизнь?» В ездовой роли Арва ни разу не выступала, но за шиворот меня израненную вытягивала из воды и из ледяных разломов. Князь вежливо кивал, чуть склонив голову к Киране. Будь на ее месте кто-то другой, то Иван Григорьевич уже любовался бы видом в декольте, но княгиня была одета в закрытую блузку и легкий замшевый костюм. «Вам не холодно, княгиня?» Не удержался от вопроса Иван Григорьевич. Слишком уж легко была одета Кирана по сравнению с остальными девицами, прибывшими сюда как на ярмарку невест. Хотя почему как? Жарко, князь, но оголиться сильнее не позволяют приличия. Я выросла в совершенно ином климате. Так, мило беседуя, они следовали в сторону конюшен, построенных в отдалении от основного имения. Там же был манеж для выездки, просторные летние загоны и бывшие хозяйственные постройки, нынче переделанные в учебный корпус. «Иван Григорьевич, расскажите же о вашем детище», — попросила Кирана, вспоминая уроки баронессы Комариной, а именно, «мужчины страсть как любят, когда интересуются их жизнью и увлечениями. Моя покойная супруга была страстной лошадницей, я же напротив. Однако, подумалось мне, что раз уж остались конюшни, то необходимо дать возможность другим барышням утолить их жажду общения с этими созданиями. А поскольку большинство аристократок у нас одарены магически и даже вполне способны постоять за себя в случае прорыва изнанки, то неплохо было бы обучить их кавалерийской выправке. Кроме того, приглашение с ездовым питомцем было разослано не просто так. Хотелось предложить девушкам обучиться основам взаимодействия с другими ездовыми созданиями. Когда я служил в армии, нам приходилось передвигаться на лошадях, ящерах и вообще на ком придется. Да, князь, Кирана оглянулась по сторонам, оценив всеобщий зверинец, весьма далекий от формата ездовых питомцев, барышни вас явно не так поняли. Князь согласно кивнул. Сегодня здесь были представлены кошки, собаки, попугай, рыбка, ворон, бабочка, стрекоза, лама, верблюд, пава, белка и даже мухоловка, кого-то с аппетитом пережевывающая. Барышни будто решились посоперничать в экстравагантности. Из всех, кого они встретили, на ездовых с натяжкой тянули лама, верблюд и волчица Кираны. Остальные, они шли по гравийной дорожке к корпусам школы. Дорогу им то и дело преграждали аристократки с дочерями на выданье, стремящиеся лично быть представленными или же просто переброситься парой ничего не значащих фраз. При этом Киране доставались взгляды, полные ненависти и зависти. Когда же очередная юная соискательница вдовой руки и сердца попыталась оттеснить охотницу от великого князя, Арва, до того практически незаметная, тихо зарычала, в дрожь бросила даже князя, а уж девицу и вовсе словно ветром сдуло. В тишине стали слышны визги неизвестных тварей, матерщина кого-то из слуг, грохот падающих ведер и упряжи. Практически мгновенно рядом с князем появился абсолютно неприметный слуга и доложил максимально нейтрально, потирая стремительно наливающийся на скуле синяк. «Сюрприз капризничает, ваша светлость. Прошу прощения, Кирана Юрьевна, вынужден покинуть вас, чтобы перепроверить готовность к открытию», натянуто улыбаясь, обратился князь к охотнице. «Конечно, Иван Григорьевич», проявила вежливость она, склонив голову. «Тем более, меня уже заждались подруги». «Кто?» Не удержался от вопроса князь. Барышня из рода подорожника удовлетворила Кирана любопытство племянника императора. Тот оглянулся и увидел стоящих чуть в стороне Светлану и Ксению. «Прекрасная компания, княгиня. Я бы сказал, наименее ядовитая и наиболее подходящая вам лично». На этом великий князь откланялся и принялся пробиваться сквозь очередную стайку юных аристократок, усердно осаждающих весьма перспективного вдовца. Да, а ведь в высшем свете породистый товар на расхват, будь то кобылки или жеребцы, с толикой сочувствия подумала Кирана, глядя вслед князю. «Скажи-ка мне, дорогая супруга, когда ты в единоличном порядке решила основать род Эсфес?» Поинтересовался я на теме, когда мы ускользнули с торжества, устроенного Акира в нашу честь. Ну почему же в единоличном? Удивилась та. Это логичный шаг. Я могла отдать главенство в роду богини-предательницы кузену, но не в роду собственного мужа. Твой перстень я не дам носить никому. Ну и где мы сейчас возьмем остров под регистрацию новой ветви? Я не шутил, что мы можем его купить, но за ночь такие покупки не делаются. И я уж не вспоминаю про всяческие династические заморочки. Наш сын, конечно, может числиться наследником обоих родов, но в случае военных столкновений между нашими странами, его положение будет незавидным. Мы прогуливались по внутреннему двору замка. Оказывается, здесь было даже небольшое озеро на случай осады. Сейчас его сковал лед и припорошил свежий снежок. Я скинул с себя куртку и накинул на плечи жене, видя, как та зябко кутается в местное легкое пальто. С островом вообще нет никакой проблемы. Мать не просто так отсиживалась в изгнании на Такисиме. Этот остров – ее личное владение, свадебный подарок отца. По завещанию матери Такисима стал моей неотчуждаемой собственностью. Не рода Инари, а именно моей. Так что в качестве родового гнезда новой аристократической фамилии он подойдет идеально, раскрывала собственные планы супруга, ожидая моей реакции. Что же касается наследования, так ли принципиально, кто будет наследовать, сын или последующий ребенок, в жернова международной политики они попадут одинаково, а так, разница лишь в фамилии. Детей наш брачный договор поделил еще до свадьбы. Рациональное зерно в ее словах присутствовало. Но я хотел уточнить принципиальный вопрос. Ты планируешь выполнять все статьи брачного договора? Да-да, немного заикаясь, ответила иллюзионистка. Но, кажется, не поняла всей сути моего вопроса. Дорогая, расшифрую. Я предполагал, что у нас таки будет семья в ее более-менее классическом понимании. После исчезновения Инари и отказа от своего рода у меня была надежда, что ты станешь графиней Комариной во всех смыслах. Если тебе принципиально иметь свой карманный род и заниматься его развитием на другом краю мира, то я несколько обескуражен. Но это же не только мой род, опешила ты мы, остановившись на полпути посреди мощеной дорожки. Это твой род, мой род под юрисдикцией Японской империи. Так, стоп, наш разговор уходит куда-то не туда. Нахмурилась супруга. «Я сейчас действую по твоим заветам, перестраховываюсь на все случаи жизни. Случись что, если император отберет твои земли в Хмарево и лишит аристократического достоинства, то у наших детей всегда будут страховка и статус аристократов, а иногда это имеет гораздо больший вес, чем любые капиталы. Хм, с этой точки зрения я вопрос не рассматривал. Для меня лично, как и для Кираны, аристократическое достоинство не значило так много, как для той же Таймы со многими поколениями предков за спиной. Мы относились к нему как к обязательствам, но не как к ресурсу, способному открыть определенные двери. Не все в этом мире можно было решить деньгами. Возможно, ты права, не стал я спорить, но должна понимать, что я, как и любой мужчина, претендую на внимание супруги и хочу чаще видеть ее рядом с собой. Да перестань, рассмеялась Таймы, это я сейчас одна, а вскоре будет еще Света и... Судя по твоим расспросам на пикнике, за ней, вероятно, последует Ольга. Женского внимания тебе точно хватит, жена чмокнула меня в щеку. И кто бы говорил, ты вообще живешь на два мира, я же всего лишь готовлю запасной плацдарм для отступления в рамках одного мира по твоему примеру. Мало ли как сложатся обстоятельства, а второго такого удобного случая может и не подвернуться. Нужно использовать момент по максимуму. Графиня, да вы азартны, вы даже не представляете себе как, граф, подмигнула мне Тайма и перешла на кровную связь. Настолько азартно, что последнее время борюсь с желанием сообразить нам сразу нескольких наследников. Это каким таким образом? Я биологически знаю лишь один и весьма приятный способ, но он последователен и уж никак не параллелен. Я подумываю, что было бы удобно беременеть в этом мире, а носить детей под сердцем в твоем. Таким образом максимум за 4-5 дней в этом мире можно было бы получить 2-3 наследников и снять с повестки дня вопрос продолжения рода. Опять же, дети росли бы все вместе одной бандой. Не рассказывая о такой возможности Комара, а то он с меня не слезет, пока я минимум 5 ему не соображу, впечатлился я от перспективы разом получить 3 детей, или вообще потребует уже взрослых через месяц. Такое мы в империи вряд ли объясним. Дети старше отца, пусть все идет своим чередом. К тому же, тебе следует восстанавливаться после родов. Нечего изображать из себя инкубатор. Как скажешь, дорогой. Ты мы прижалась ко мне всем телом и обвила руками шею, потянувшись за поцелуем. Кристиан Блавалин расстарался, встречая возлюбленную сестру и дорогую гостью княгиню Рюгина Асту из Герн с друзьями. Он и подумать не мог, что девочка настолько быстро оттает и решит наводить мосты с бывшей метрополией. Да и признаться, сама Аста сильно изменилась, начиная с изменившегося цвета волос и заканчивая появившейся уверенностью в глазах. Прибыла княгиня из Герн в сопровождении уже знакомой Кристиану графини Вулкановой. Магичка земли 10 ранга выступала свидетелем на разбирательстве по вопросу пропажи Михельса из Герна. Еще тогда Кристиан обратил внимание на экстраординарную аристократку с короткой стрижкой и заметным шрамом на виске. Но сейчас в белых мехах, накинутых поверх полупрозрачного платья, она выглядела волнующе. Принимал их новоявленный король Дании в своем кабинете. «Княгиня, графиня, несказанно рад нашей встрече». Кристиан источал патоку всем своим видом, надеясь извечным мужским способом смягчить сидящих перед ним дам. При этом королю приходилось усилием воли переводить взгляд с достоинств графини Вулкановой, просвечивающихся сквозь платье, на молодую княгиню Рюгина. Там рассматривать еще было нечего, но взгляд Кристиана внезапно задержался на необычном ожерелье Асты. Вокруг шеи девушки свернулся черный дракончик. Из какого металла или минерала сотворили сие чудо было неизвестно, но детальность проработки поражала. Он был словно живой. В какой-то момент Кристиану даже показалось, что у дракона открылся один глаз. Похоже, нужно больше отдыхать, а то уже мерещится всякое. Чем обязан счастью лицезреть столь прекрасных, влиятельных и могущественных представительниц прекрасного пола? «У княжества Рюгин есть для вас деловое предложение», — взяла слово Аста и передала королю свиток, запечатанный сургучом со скаленной медвежьей мордой. Сперва Кристиан опешил, с усмешкой подумав, что может предложить юная девица, чтобы мне это было интересно. Но стоило распечатать свиток, как улыбка медленно начала сползать с его лица. Король вчитывался в лаконично расписанные предложения юной княгини. Пришлось признать, что она смогла удивить не только сменой внешности, но и деловой хваткой. «Княгиня, ваше предложение более чем щедрое для нас, но я стараюсь избегать спонтанных решений. Я дам ответ к вечеру. Как раз устроим в вашу честь прием, отметим возобновление тесных отношений между нашими странами». Пока Аста и Лавиния каждая по-своему отвлекали внимание Кристиана, Ольга отправилась в королевскую библиотеку. Располагалась та на острове Слацхальмен в здании из красного кирпича с колоннами и стрельчатыми окнами. Совсем рядом сейчас строилось новое здание, ведь старое уже не могло вместить в себя все книги. Но Ольге нравился именно старый корпус. Было в нем что-то домашнее. Хотелось забраться с чашкой горячего шоколада в кресло, укрыть ноги пледом и читать. В библиотеке было все по старинке. Массивные книжные шкафы, алфавитные каталоги, лесенки для верхних полок. А еще у стойки выдачи сидел благообразный старичок с седыми бакенбардами и моноклем, что-то пристально читающий. Ольга не решалась побеспокоить его, дожидаясь, пока тот обратит внимание на посетительницу сам. И ее терпение было вознаграждено. Дочитав древний фолиант, старичок вынул закладку, закрыл книгу, любовно погладив ее корешок, и подслеповато щурясь поднял глаза на Ольгу. Что желает отыскать юная хертугинди в царстве чужих историй? Эмпатка колебалась доли секунды, но ответила совсем не то, что собиралась изначально. «Я недавно читала своей маленькой воспитаннице сказку про отступницу. Малышка задала вопрос, на который у меня не нашлось ответа, поэтому я здесь. И какой же за вопрос придумал пытливый детский ум, раз заставил вас навестить старого фея?» Старичок даже монокль вынул из глаза. Что случилось с землями отступницы после ее смерти? Я попыталась ответить, что все жили долго и счастливо, но ребенок не удовлетворился результатом. Да, дети нынче уже не верят в сказки, выискивая подвохи даже в них, сокрушался смотритель библиотеки, с кряхтением вставая с кресла. Что случилось именно с землями отступницы, мы с вами никогда не узнаем, увы, это лишь миф, красивая легенда, не более. Я в Русланде читал о теории, где доказывалось, что в местах кровопролитных битв сохранялся сильный магический фон, притягивающий твари. «Ересь», — уверенно возразил смотритель. «Этак под любой прорыв эту теорию подвести можно, да и давно это было. Но вот если поближе по времени, то похожие прецеденты были. Сейчас постараюсь отыскать что-то похожее». И старик ушел шаркающей походкой в сторону хранилищ, а импатка осталась сидеть о стойке выдачи. Спустя полчаса библиотекарь выкатил перед собой тележку и принялся перегружать книги на стол. «Здесь все по проклятым землям, нашим и соседским». Ольга поблагодарила библиотекаря, послав ему волну благодарности и признательности, отчего тот зарделся. Следующие пару часов она читала, искала и даже делала выписки на лежащих тут же листках бумаги. Это что получается? Через года, века и тысячелетия наследники могут подать документы на реституцию, если не струсит. Глава 10. Да ну, не может быть, напряженно размышляла Ольга. Хотя моего сына они убили, чтобы наверняка не оставить наследников и некому было предъявить права на земли и алтарь. Но далеко не везде убийцы были такими предусмотрительными. Так, 8 веков назад датская корона наградила некоего Фредерика Форсигли, что означает «тюлень» на датском, Фарерскими островами. Острова были той еще занозой в заднице датской короны. Находились далеко, климат там был отвратный, интересных или полезных ресурсов на них выявлено не было, а Фредерику эти земли были манной небесной. Он там и развернулся во всю ширь своих скрытых возможностей. А возможности были, как и способности. Тюлень оказался магом смерти и, получив отдаленный фиат, принялся за эксперименты. 2 года ему потребовалось, чтобы создать собственную армию мертвых во главе с несколькими убитыми и поднятыми из посмертия магами. По признаниям современников, Тюлень делал несколько вылазок в соседние страны, где захватывал себе материал для армии, особенно напирая на создание магов-личей. Целью Фредерика был трон, но его предали, и до того, как войско мертвецов выступило на Копенгаген, Фарерские острова взяли в кольцо и изничтожили там все живое. Так в Дании появились свои проклятые земли. Но изюминка ситуации была в том, что спустя лет этак 100 или 200 объявился наследник Тюленя и получил эти земли обратно себе в пользование, предварительно публично осудив отца и его устремления. Так и живут сейчас Форсигли, очистили от тварей часть острова, основали город и порт, тихо ведут хозяйство. За 6 столетий они, конечно, отметились в нескольких заговорах, но владения у них уже никто не отнимал. Желающих на их земли не находилось. Поговаривали, что там армия живых мертвецов периодически прорывается к городу и слушается приказов только рода Форсигли. Удобно, что не говори. Ольга отложила книгу в сторону, задумчиво почесав подбородок. Хертугинди чем-то озадачена, сидящий рядом в кресле библиотекарь отвлекся от чтения местной газеты. Ярл Берисберн во время походов на Русландию посещал местные проклятые земли. Интересно, кому они принадлежали ранее? Изберн, это который 1500 лет назад или 5000 лет назад, недоверчиво переспросила Ольга. Неужели остались хоть какие-то свидетельства спустя столько времени? При этом импатка вполне осознанно купала библиотекаря в волнах расположения, искренности и доверия. Сейчас Ольга была для него родной дочерью, лучшим другом и отражением в зеркале, которому можно было доверить самые сокровенные тайны. Ах, не подумайте, что последний – реальная историческая личность. Скорее, собирательный образ сорвиголовы, способного заполучить все на свете упорством, силой и удачей, принялся пояснять Фая, подставляя к Ольге чашку с горячим чаем, неизвестно как оказавшуюся на столе. Но у нас в закрытом резерве находится копия древней саги о белом медведе, пришедшем из-за моря. Этот юноша, убеленный сединами, выжил в кровавой бойне богов и покинул родные земли, чтобы на чужбине основать новый род. Ему это удалось. Его твердой рукой создалось княжество на острове Рюген, но у местного монарха были иные планы на эти земли. Снова разразилась война, и белый медведь пропал на время. Когда он вернулся, то обладал исключительным даром магии земли. Датчан вытеснили из Рюгена, и те потом еще несколько тысяч лет пытались захватить непокорные земли. Пока, в конце концов, не заключили вассальный договор, устроивший обе стороны. Вы, такой прекрасный рассказчик, Ольга погладила библиотекаря по старой сморщенной ладони. Я будто перенеслась в те далекие времена, но вы упомянули 2 ярлов-беров из Бернов. Что же второй, какова его судьба? О, этот ярл явно пошел в основателя рода своей удачливостью, хитростью и упрямством. Он долго воевал за корону, но, пока его не было, король чуть не присвоил себе Рюген. Тогда ярл ушел вместе с верной дружиной за море, а вернулся с такими артефактами, которые смогли усмирить аппетиты короля и переподписать соглашение между княжеством и королевством в сторону послабления давления. О нем тоже создали сагу, вот ее древнейший оригинал у нас имеется. Невероятно! — воскликнула Ольга, наивно хлопая ресницами и подталкивая Фая к продолжению рассказа. «И что же, есть сведения, откуда белый медведь добыл сокровища? Как ни странно, но есть. За Холингардом, ниже Славянского моря, лежали некогда проклятые земли, что тысячелетиями притягивали прорывы изнанок. Многие окрестные конунги пытались зачистить их и подчинить своей воле, да только все без толку. Оттуда не возвращались. А кто возвращался, больше не рисковал нарушать границ тех земель. Если не ошибаюсь, однажды туда попытался пробрался сын одного из местных конунгов. Вытаскивали его совместными стараниями нескольких дружин. Его одного и нашли, израненного. После конунги окрестных земель заключили договор о неприкасаемости земель, дабы уберечь себя от рисков и соблазнов. А у вас есть этот договор? Помогите же мне, дорога и Фая. Транслировала эмпатка силу на старика мысленно. Откуда? Удивился Фая, будто сбрасывая с себя очарование Ольги. Это же просто часть саги. Да и наши конунги тогда не владели землями возле Холингарда, чтобы стать стороной договора. Откуда же вы узнали о нем? Так ваш ярл Бер из Герны был во главе одной из дружин, что отправилась забирать сына конунга. Он его нашел и вынес, но поклялся кровью, что более не ступит на те земли. Вот и открылась предыстория походов ярла из Герна. Кого же он спасал, интересно, а кого спасали, неизвестно. Кого-то крылатого, не то кречета, не то орлана, нахмурившись с сомнениями, ответил библиотекарь. Какая интересная история, восхитилась эмпатка. Я обязательно придумаю на ее основе сказку и расскажу своей воспитаннице. Ольга тепло распрощалась с Фая, обняв его на прощание. Один старик-библиотекарь заменил ей долгие часы поисков. Я предполагал, что новый род мы будем регистрировать там же, где в свое время ставили печати на брачный договор, однако же процедура была несколько иная. На самом деле, я знаю ее лишь в теории, призналась мне супруга, когда мы выходили из прокола вблизи Асаки. Неприметная полянка, куда однажды уже открывал портал Рея, перемещая друзей с Камчатки, приняла нас как родных. Передвигались мы верхом, без излишней помпы. Пятерка охраны, пара ранинов с юным князем Миказики и мы с супругой. Как раз планировала узнать все тонкости после разговора о судьбе Кайта. Но в общих чертах нужно засвидетельствовать имущество, достаточное для основания рода, источник дохода, согласие главы и покровителя рода, если таковой есть. В целом, все в пределах адекватности, подумалось мне, удивительно, что еще каких-нибудь танцев с бубнами не придумали. В Асаку мы въехали через северные ворота. Рассмотрев гербы на одежде, нас пропустили беспрепятственно. Мы же, едва оказались в городе, сразу поразились произошедшим изменениям. Улицы новой столицы опустели, лишь изредка проезжали кортежи аристократических родов. Редкие прохожие спешили домой, опасливо косясь на людей в масках. Гостиницы, кафе и рестораны оказались закрыты, лишь кое-где виднелись вывески работающих магазинов и аптек. Стоило раненым попытаться выведать обстановку, как от них шарахались и закрывали лица полосками ткани, переходя на другую сторону улицы. Я же через кровь прохожих увидел лишь повсеместную истерию и лавинообразное распространение слухов. Где-то на севере империи распространялась зараза, от которой не было спасения. Раненые кайтами казики разворачиваются, уходят в ту ложбинку, куда мы прибыли. Ставите палатку, не охотитесь и ни с кем не вступаете в контакт, отдал я наиболее рациональный приказ. Кровников, супругу и себя я смог бы вылечить от большинства зараз, имея кровную связь. С ранеными и мальчиком такой связи не было. Подвергать их опасности не было смысла. Тэмы продублировала мой приказ, и дальше мы разделились. Канцелярия императора явно имела намерение не допускать нас к первым лицам, отговариваясь сильной занятостью, плотным графиком и карантинными мероприятиями. Вариантов здесь было немного. Либо после иллюзиона принц Есихита охладел к нашей супружеской чете, либо ситуация с болезнью в стране хуже, чем кажется. А что за карантин? Вопрос я задал на русском, но нам все же соизволили ответить, предварительно получив в потную ладошку чек на 100 рублей. Удивительно, но деньги и знания языка пробудили. В империи появилась красная оспа, нехотя шепотом сообщил нам чиновник. Всех желающих встретиться с императорской семьей отправляют на двухнедельный карантин, без исключения. Симптомы? Чиновник снова сделал вид, что первый раз нас видит и знать не знает, о чем его спросили. Мил человек, не доводи до греха, склонился я ближе к его лицу, а то, когда я злюсь, кровь вскипает не у меня, у огорчивших меня людей. И я ускорил ток крови чинуши, отчего того бросило в жар. Сердце забилось, словно птица в силках, а на лбу выступила испарина. Через секунду сердце пропустило несколько ударов, захлебываясь кровью, и все вернулось в норму. Повторять вопрос дважды не пришлось. Головокружение, жар, рвота, насморк, резь в желудке, мышечные боли, жажда и гнойные нарывы. Желание задерживаться в этом городе и в этой стране резко улетучилось, но проблемы от этого не исчезли. Покидали канцелярию мы в задумчивости. Кто более лоялен к нам на данный момент, император или принц? Скорее всего, император, после секундного колебания ответила ты, мы, еще не понимая моих планов. Тогда идем к императору, получаем разрешение на создание рода и отдаем ему мальчишку. Дальше домой. Предупреждаем Акира, чтобы тихо переждал эпидемию без контактов с внешним миром. Чем нужно, мы поможем. Супруга план одобрила полностью, тем более что своих идей, как разрешить все вопросы в этих условиях, у нее не было. Поэтому поисковый конструкт я запитал кровью императора, пытаясь обнаружить, в какую щель забился старый хитрый котяра. Он где-то недалеко на западе. Озеро есть рядом, горы. Тайма задумалась, но ненадолго. Отец рассказывал, что там есть личное убежище императора, старенький домик в горах. Построен он был для встречи его императорского величества с одной замужней иностранной аристократкой. Связь распалась, а убежище осталось. Ну, значит, проведаем императора в его любовном гнездышке. Прокол я открыл чуть в стороне от искомой цели. Все же рекогносцировку на местности никто не отменял. Мы вышли на скальном выступе, покрытом снегом. Внизу, как на ладони, открывался вид на маленькое озерцо с паром над водой и небольшое имение, построенное как бы под защитой горы. Да, расслабились что-то господа японцы, невольно вырвалось у меня, отсюда их снести в два счета можно, а у них здесь даже соглядатаев нет. То, что наблюдателей не было, я проверил сразу же, как открыл прокол. Дар крови ощутил биение сердец лишь внизу в долине. Так, может, расчет на секретность, отозвалась Таймы, по привычке защищая своего сюзерена, но потом рациональность и ехидство все же взяли свое, и жена добавила, или кто-то сильно долго засиделся на троне, и его не жаль пустить в расход. Отпустив своих комарих на разведку, я принялся ждать. Результаты пришли достаточно скоро. Вместе с императором в убежище находилось два десятка самураев и три наложницы. Ранги магии от 5 до 9. Все же не совсем наивен был японский правитель. Сейчас император разгонял скуку в компании одной из наложниц, иллюзионистки 5 ранга из рода Инари. Кто-то из ваших развлекает императора, магичка 5 ранг, знаешь, о ком речь? К сожалению, да, кивнула Таймы, наморщив носик. Кузина отца, ушла 9-й женой к императору еще до моего рождения. А почему из вашего рода, а лишь 9-я жена? Полюбопытствовал я. Только из-за низкого ранга дара, так-то она весьма хороша собой и отлично владеет тессендзюцу. Уловив мой вопросительный взгляд, жена расшифровала японскую абракадабру, ведением боя при помощи боевого веера. Да, а у нас, вон, жены у императора не ахти какие магички, и ничего. Детей рожают. У вас нет таких заморочек по поводу селекции чистоты крови, как у нас. Жена вынула из складок кимоно пару вееров и перецепила их на незаметные крючки на поясе для быстрого доступа. Более того, посватайся ты ко мне при жизни отца, еще не факт, что получил бы согласие. У меня ранг был больше, чем у тебя. Я не удержался от улыбки и покачал головой. Нет, я бы его уговорила, с учетом твоего потенциала и некоторых иных преимуществ. Но могли бы быть сложности. У нас культ личной силы возведен в абсолют. Не в такой уж и абсолют, если тебя не признали главой рода, напомнил я. Я, женщина, и это все осложнило. При этом жена продолжала проверять свою экипировку, будто собиралась на войну. Нет, дорогая, мы мирно зайдем и выйдем. Никаких боевых действий. Я действительно собирался лишь решить собственные вопросы и вернуться домой. Что-то мне подсказывает, что нас не очень рады будут видеть. На месте разберемся, приободрил я Таймы и расправил крылья. Позвольте вас спустить с небес на землю, дорогая супруга. Кирана в компании Светланы и Ксении чувствовала себя значительно свободней. Прогуливаясь по территории будущей женской школы, они с интересом осматривали свободные загоны с магической системой защиты. Интересно, для кого они? Может, часть аристократок решит своих питомцев перевести в школу? Вот для них и подготовили, выдвинула рациональное предположение Ксения. Капитан дирижабля, а нынче баронесса Подорожникова, по счастливой случайности отдыхала между полетами и с радостью согласилась провести время в кругу подруг. «Лошадей так охранять не будут», — высказала свое предположение Кирана, заметив, как у Эрвы на загривке шерсть встала дыбом при приближении к этим стойлам. «Смотря каких», — возразила Света, — «вон, дядя Даня рысаков своих выводит, там такие экземпляры». Кирана сделала себе пометку подсказать брату купить подарок из конюшен некоего дяди Дани. Миша уж пусть сам разбирается, кто этот дядя такой. Официант принес девушкам игристые вина, но охотница отказалась, попросив принести воду или сок. Тот мигом исчез, но вскоре вернулся, исполнив приказ. На всякий случай Кирана проверила артефактным кольцом персиковый сок на наличие ядов, но цвет камня не изменился. Заметив манипуляции с проверкой, Света одобрительно закивала. «Правильно, лучше перестраховаться». Тем временем подошло время открытия. Великий князь самозабвенно вещал о долге в память о почившей супруге, юные аристократки утирали мнимые слезы умиления, а на деле мысленно примеряли на себя роль его новой супруги. «А сейчас, прошу всех проследовать за мной в манеж, дабы лично убедиться, чему будут обучать в школе». Девушки входили чуть ли не последними, пристроившись недалеко от входа. «Мы же так ничего не увидим», — возмутилась была Ксения, проталкиваясь в первые ряды. «Арва нервничает», — коротко ответила Кирана, наблюдая за волчицей. «А когда она нервничает, кто-то может не досчитаться конечностей. Лишние проблемы ни к чему. Мы побудем ближе к свежему воздуху». Света растерянно переводила взгляд с сестры жениха на жену брата и не могла выбрать, с кем остаться. «Иди», — с улыбкой кивнула Кирана, — «ты же любишь лошадей, посмотришь из первых рядов». Света с облегчением выдохнула и последовала за Ксенией. Кирана же присела рядом с арктической волчицей и всмотрелась ей в глаза. «Что с тобой, подруга?» Та лишь скалила зубы и прислушивалась к чему-то, порываясь на выход. «Тише, тише, что же ты такое слышишь?» А на фоне раздавались ахи и вздохи восхищенных зрительниц, аплодисменты особо сложным элементам, пока их не перекрыл голос великого князя. «Но лошади не единственные ездовые создания, которые могут использоваться на поле боя. Сейчас я продемонстрирую вам езду на ящерах с одной из изнанок. Эта зверюга была укращена и выдрессирована лично мной». Арва зарычала и дернулась в сторону князя. Вместе с тем откуда-то сбоку поднялась вверх перегородка, отделяющая вольер от арены, и послышалось шипение. Кирана с волчицей принялась совершенно некультурно, зато весьма результативно протискиваться сквозь толпу, расталкивая аристократок в стороны. «Эта тварь с третьего уровня изнанки», — тем временем продолжал вещать великий князь, взбираясь на странное подобие седла, когда охотница все же пробралась в первый ряд. Ее взору предстала трехметровая ящерица с мощным телосложением, короткой шеей и сильными лапами с острыми когтями. На широкой морде, глубоко въедаясь в чешую, виднелась магическая сбруя. Изо рта ящера капала ядовитая слюна, расплавляя песок. Твари обладают отличным зрением и обонянием, что позволяет им эффективно охотиться. Они могут развивать скорость до 20 км в час, но обычно передвигаются медленнее, продолжал лекцию Иван Григорьевич, восседая в седле и заставляя ящера поворачиваться то одним, то другим боком оливково-зеленого цвета. При этом тварь нервничала, что было заметно по дрожащему длинному хвосту. Как вы знаете, твари вне своего уровня изнанки быстро погибают, но для этого изготовили специальную подпитывающую сбрую. Князь указал на макр, врезавшийся в шею у ящера. Благодаря этому, наш малыш послушен и живуч. Кирана пропускала половину слов князя мимо ушей, пытаясь поймать взгляд ящера. Но у того оба глаза были заплывшими белой мутной пленкой не то от побоев, не то от природной слепоты. Арва уже не скрываясь рычала, примиряясь к прыжку на князя. «Княгиня, уймите свою тварь, не то я сама этим займусь», — процедила сбоку какая-то аристократка с гербом лисы на перстне. «Думаете, раз вы самая родовитая здесь, то это дает вам какие-то преференции? Преференции мне дает умение отправить вас в реку времени меньше, чем за 5 секунд, а не благородная кровь. Поэтому советую отступить на 2 метра от моего питомца, иначе я буду считать, что вы провоцируете меня и ее нарочно, и вызову вас на дуэль прямо здесь». Кирана еще не успела закончить свою речь, как вокруг них с Арвой образовалось пустое пространство с радиусом в 3 метра. Отвернувшись от нахальной почитательницы лисы, Кирана положила руку на загривок арктической волчицы и вновь взглянула на ящера. «Ты разумный». Охотница не знала, на что надеялась. Если бы у великого князя в питомцах был эрк, то уж точно бы, наверное, вырвался из рабства, а если нет, то не будешь же спасать всякое существо от отвратительных хозяев. А Иван Григорьевич тем временем заставлял тварь встать на задние лапы, то и дело охаживая ту по бокам тонким жезлом, из которого по чешуе ящера то и дело проходили электрические разряды. Арва рычала от каждого такого удара, а ездовая рептилия, услышав рык, резко повернулась в их сторону, чем еще сильнее разозлила князя, проявив неповиновение. «Тебе нужна помощь», снова попыталась достучаться до разума ящера-охотница. Жезл князя ощерился шипами и глубоко впился в бок твари, отчего та взревела и попробовала опрокинуться на спину, чтобы сбросить ездока. Аристократки завизжали и бросились в рассыпную. Иван Григорьевич легко спрыгнул со спины ящера и принялся охаживать того жезлом со стервенением. «Ты будешь слушаться меня, ты будешь мне повиноваться или сдохнешь», как и весь твой выводок. Алая кровь брызгала на песок из ран страдающего животного, которое все еще вслушивалось и поворачивало голову на рыкорвы. Когда волчица уже готова была впиться в руку князя, Кирана заметила слезу, стекающую из слепого белого глаза, и за мгновение до удара перехватила руку Ивана Григорьевича. «Прошу вас, остановитесь», – прошипела она ему в ухо. «Если вам так хочется забить эту тварь насмерть, то я готова ее выкупить. Она не продается», прошипел не хуже змея великий князь, все еще пылая ненавистью и злостью. «Тогда я готова ее обменять на другую тварь третьего уровня. У нашего рода есть изнанка, мы подберем кого-то для обмена не менее ценного». Иван Григорьевич опустил жезл и убрал на нем шипы. Сейчас тонкая указка никак не напоминала смертоносное оружие. Князь приблизил свое лицо к Киране, отчего та чуть не шарахнулась. Такой алчный и голодный у него был взгляд. «А если я захочу чего-то сверх?» Понизил он голос до шепота и облизнул губы, не стесняясь свидетелей. Смотря чего, опустила глаза в песок арены охотница, чтобы скрыть отвращение во взгляде. Полыхнув огнем татуировки, она заставила князя отстраниться. «Как порядочный аристократ, я попросил бы вас об экскурсии на вашу изнанку и возможности самостоятельно выбрать тварь на замену. Я согласна. В покое императора мы входили не таясь. Мне проще было усыпить всех магов единым импульсом, получив образцы их крови, чем пытаться проходить охрану японского правителя. Не тронул я только самого монарха и его жену, дабы не привлекать излишнего внимания. Дождавшись краткого перерыва в любовных играх, мы с Таймой вошли в спальню и возвестили о своем прибытии. «Ваше императорское величество, нам бы аудиенцию». Я не успел закончить фразы, как пришлось ставить перед собой щит крови, ибо в нас полетел веер игл разной длины и толщины. Что удивительно, так это реакция Таймы. Иллюзионистка смогла создать за пределами щита сразу несколько вееров, принимая на них иглы. «И вам не хворать, тетя», — поздоровалась супруга, развоплощая веера. Императору же этих нескольких секунд хватило, чтобы собраться с мыслями. «Кто меня заказал?» У меня непроизвольно брови поползли на лоб. «Никто, нам бы поговорить. Причем в интересах вашего рода тоже». Старик накинул кимоно и, отвернувшись, выпил залпом зеленую жижу из пробирки, так, чтобы мы не заметили. Супруга его, не стесняясь наготы, раскрыла боевые вееры и прикрыла супруга. Смотрелось это просто потрясающе. «Обнаженная опасность. Сделаешь для меня что-то подобное?» — обернулся я к жене. «Это же просто эстетическое великолепие». Таймы кивнула, но при этом в глазах супруги, кажется, промелькнула ревность. «Как вы меня нашли? Что с моими людьми? И что вам от меня нужно?» — задал свои вопросы император, легко касаясь обнаженного плеча супруги ладонью. В ответ та отступила с его дороги, но веер не убрала. «Секрет рода. Спят. Решить два вопроса», — ответил я также по пунктам. «Какие вопросы?» «Сдать вам под опеку юного князя Миказики, в котором, кажется, течет кровь и вашего рода, и которого вчера чуть не убил его родной дядюшка», — обозначил я нашу первую цель визита. «И получить грамоту на основании нового рода с базированием на Такисиме. Другими словами, второе получить в благодарность за первое». По мере моих пояснений император все больше хмурился. «Дядя, говоришь, а он у нас каких кровей?» — обратился правитель к супруге. «А кое по матери», — тут же пришла на помощь иллюзионистка из рода Инари. «Плохо». Но я не слышал окончания его фразы, всем своим даром ощутив проливающуюся кровь охраны императора. Вот только при этом я не чувствовал биения крови убийц. Глава 11. «Плохо это то, что нас идут убивать, а я не понимаю кто», — разом прервал я все разговоры. «По некоторым косвенным признакам, тени, а может, и еще кто-то, вроде стихийных созданий без крови. Я пробудил оставшихся в живых самураев, чтобы они хотя бы смогли оказать сопротивление, а не быть зарезанными во сне. Соображать приходилось быстро. «Дорогая, создавай копии императора и его супруги и отправляй их кувыркаться, нас накрывая невидимостью. Я попробую», — неуверенно пробормотала иллюзионистка, а я чуть не хлопнул себя по лбу. «У нее же минус 2 ранга после свадьбы, а я ей задание раздаю. Я помогу», — услышал я голос сына. «Недолго». Передавать жене ответ не пришлось. Она все и так почувствовала и принялась за работу. Император растерянно переводил взгляд с копий в постели на меня, а за дверью спальни уже слышались лязг мечей, выкрики и стоны раненых. Я поставил на нас щит крови для надежности, а затем, подумав, добавил и радужный щит сверху. Лучше перебдить, чем недобдить. «Михаил Юрьевич, с востока к вам приближается кавалькада всадников, не меньше 10 человек. Ориентировочное время прибытия 10-15 минут. Задержать? Нет». По всадникам было 2 варианта. Либо предатели, либо подмога. Я сильно сомневался, что второй вариант. Отправив комарих за образцами крови, я цинично решал, стоит ли вмешиваться в чужой переворот. Один раз мы уже вмешались. «Йорд, прикрывай ты мы с сыном, если что переноси в Хмарева». «Принято». Идея только обретала свои очертания, но кровь уже взбурлила в жилах от предвкушения. Я обернулся к императору. «Будешь должен, и одним лишь основанием рода не отделаешься». Тот судорожно кивнул и на всякий случай совершил оборот, покрывшись жесткой короткой шерстью, отрастив кошачий хвост и лапы с когтями и слегка озверев на лицо. К этому моменту дверь в покое императора выбили, и первой вошла, судя по наряду, одна из жен или наложниц Тинбю. За ней ворвалось 3 снежных вихря, которые поразительно напомнили мне Кирану, сливающуюся со стихией, или королийских барсов из моего родного мира. Тэмы не растерялась и даже отыграла от лица своих копий короткую схватку, где ее тетя отбивалась веерами, а император схлестнулся в рукопашную с нападавшими, забрасывая тех атакующими артефактами. О существовании их иллюзионистки рассказал сам правитель, указав, где искать и как активировать. Вот только копии сильно проигрывали в скорости. Пока лже императора с зазнобой убивали, я получил кровь всадников из движущейся кавалькады и заодно сравнил ее с кровью жены предательницы, первой вошедшей в покой. И вот даже не удивился, что кровь оказалась родственной. Удивило не это, а род, которому она принадлежала. Род Аканизуми. Вот же упрямцы. Привыкли все доводить до конца. А тем временем трагедия смены власти перешла ко второму акту, когда тела убиенных возлежали на полу в растекшихся лужах крови, а исполнители требовали закономерной расплаты, вернув себе человеческие тела. Стоило вихрем улечься, как в комнате оказалось 3 мужчины в меховых безрукавках с длинными волосами, сплетенными в косы. Они о чем-то яростно спорили с предательницей. Буквально следом в покой ворвался еще один снежный вихрь, и, когда снежинки осели, мы с Таймой, не сговариваясь, воскликнули: «Киртас». Тот даже дернулся нервно, будто расслышал свое имя, но щит крови надежно заглушал еще и звуки. «Вы еще и убийцу знаете?» «Я еще и заказчика знаю», — ответил я императору, размышляя, каким боком здесь оказались восьмириченцы. В моей голове плохо сопоставлялись их моральные принципы с заказными убийствами. Перебранка набирала обороты. В покоях появился еще один человек, явно не из местных. Он-то и вел переговоры с предательницей. Император и вовсе стоял обескураженным, видя, как одна из его жен уговаривает исполнителей подождать, пока приедет ее дядя и примет работу. Он был посредником и знал про убийство, тихо комментировала мне тайный разговор. А Канизуми на подходе, он и будет платить. Посредник отошел к охотникам и принялся им что-то втолковывать, но Киртас был в ярости. «Мы не убийцы», — послышался его тихий, но полный гнева голос. «Да какая вам разница? Ну, не похищали они никого. Вы свои деньги отработали. Получите и исчезните». Из огрызков фраз стало понятно, что Киртаса и его людей обманули, использовав в темную. Ну хоть одной проблемой меньше. Можно не переживать, что приемный отец сестры стал холоднокровным наемным убийцей. «Да сделайте же что-нибудь», — зашипел шепотом японский император. «Я и делаю», — улыбнулся я, — «собираю информацию и дожидаюсь заказчика, чтобы одним махом искоренить гнездо заговорщиков. И уж простите, но в следующий раз рекомендую изменщиков убивать либо подводить под кровную клятву верности, а не торговать честью на аукционах». Император заткнулся и принялся смиренно ожидать развязки. Я же обратился к Гемасу, случайно созданной мною форме жизни, подсаженной Аконизуми еще в лечебнице в Москве. Готов устранить засранца? Всегда готов, господин. Тогда слушай, что нужно показать. И я принялся пересказывать признаки красной оспы, описанные чиновником в императорской канцелярии. Князь Аконизуми гнал лошадей. Когда ему сказали, что нашли исполнителей для заказа, он тут же сорвался в дорогу. Пришлось объезжать крупные города из-за карантина, но это меньшее из зол. Главное, что этих дикарей потом никто не хватится. Прихватив с собой десяток самураев и одного незарегистрированного в империи русов мага смерти, Акио планировал подчистить концы за своими делами и спихнуть все на небезызвестного графа, из-за которого его планы пошли прахом и обошлись в баснословные для рода 200 миллионов золотом. Хвала лесной мыши, у императора хватало детей для занятия престола и для смещения засидевшегося на нем отца. Не вышло с одним, выйдет с другим. Очень удачно случилась эпидемия красной оспы, как раз можно будет и Есихита упокоить, списав все на заразу. Главное, удостовериться, что император мертв, а уж это он хотел увидеть своими глазами. Акио перешагнул через рассеченные трупы охраны его императорского величества. Ворота имения были распахнуты стараниями племянницы Акио, упростив задачу нападавшим. Алая кровь на белоснежном снегу символична. Об этом стоит написать Хокку, списав все на красную оспу, успел подумать князь Аконизуми, поднимаясь по деревянным ступеням на второй этаж, где располагались покои императора. За ним по пятам следовали маг смерти и самурай. Исполнителей оставлять в живых никак нельзя было. В памяти оставались все свидетельства триумфа. Выбитые двери, оскверненные опочивальни, шелковые расписные ширмы, колышущиеся от ветра из открытых окон, сбитые простыни на едва остывшем ложе и тела императора и его девятой жены, невидящим взором уставившиеся в деревянные балки потолка. Вокруг его политического врага растекалась лужа крови. Акио не поленился самостоятельно проверить пульс у тела и после отдал приказ магу смерти. «Перепроверь». Тот склонился над телами в шаге от триумфа Акио и вдруг поднял на заказчика хмурый взгляд, раздвоившись. Князь Аконизуми не успел запаниковать, у него побелело в глазах, желудок свело в болезненном спазме, и Акио вывернул скудный завтрак себе под ноги. Его бросило в жар. «Воды и вы», — прохрипел он, пытаясь нащупать за поясом универсальное противоядие. В трясущиеся руки племянница вложила фарфоровую чашку и тут же с криком отпрянула от него. Что, не мог сфокусировать взгляд Акио, чтобы понять причину страха племянницы? «Что там, оспа? Спаси и сохрани нас, мышь лесная, у него красная оспа». Князь не успел возмутиться, что заразиться попросту не мог, как на его теле стали надуваться нарывы и тут же лопаться, разбрызгивая розовую сукровицу вокруг. Самураи с ужасом смотрели на собственного господина. Закон предписывал убивать и сжигать всех заболевших, но клятва служения. «Убей его, я оплачу!» Услышал он истеричный крик племянницы, прячущийся за спину пришлому магу смерти. Акио попытался поднять руки с чашкой и глотнуть воды, но сознание окончательно сдалось болезни. Уже падая, он заметил, как от мага смерти отделился сгусток черной магии и полетел ему в солнечное сплетение. «У него оспа, оспа, нам всем конец», — истерил на ухо император. «Ты мы вся напряглась», — испуганно глядя на умирающего врага. «Нужно уходить», — взвинченным от нервов голосом отозвалась тетка жены. «Миша, молчать», — огрызнулся я, укладывая самураев, предательницу и мага смерти поспать. Когда враги рухнули на пол, восьмириченцы во главе с Киртосом обернулись снежными вихрями, изготовившись к обороне. Я вышел из-под щита. «Не того опасайтесь», — обратился я к приемному отцу сестры. «Вас посредник в темную использовал. Он знал, куда и на что вас отправляет». Посредник рванул к двери, но осел на пол с четырьмя ножами в спине. Киртос вернул свой человеческий облик. Ему явно было не по себе, что я стал свидетелем их позора. «Мы ошиблись, и вина за это полностью на мне», — опустил голову охотник. «Не кори себя, вы никого не убили», — попытался я успокоить Киртаса, но, увидев его неверящий взгляд, добавил: «потом объясню». Сам же присел возле добитого магией смерти Акио Аконизуми. Закрыв труп собой от взглядов императора и его жены, я сделал надрез на теле князя и позвал Гемаса. «Выходи, пока его не сожгли». «Господин вернулся». «Господин не оставил», — услышал я робкие возгласы искренней радости. «Своих не бросаем», — успокоил я свое творение и приложил макр с запиткой от собственной крови, чтобы Гимасу комфортнее было располагаться во временном пристанище. Спасибо, господин. Макр Салова сменил цвет на черный, принимая в себя неизвестную форму жизни. А скажи-ка мне, почему не сообщил, что твой носитель отдал приказ о начале охоты на меня и мою жену за 1 000 000 золотом? Он не отдавал. Последовал изумленный ответ от Гимаса. В смысле, моему удивлению не было предела, а за что мы тогда заплатили 10 000 000 золотом? Проверьте сами, господин, я не вру. Хммм, собственно, а почему бы и нет? Я опустил пальцы в кровь Акио и принялся считывать его воспоминания. Спустя 5 минут я задумчиво вытирал пальцы о его кимоно, раскладывая информацию по полочкам. Старый интриган, конечно, был виноват, что заказал нас виконту Акоя и очень хотел втянуть кузена Таймы в переворот и реставрацию сёгуната, но золотом за наши головы он и не думал платить. Вот подставить чужими руками, да, но кто же тогда? Об убийстве виконта моими ручками Акио узнал от братца-оборотня, но смерть Акоя ему была безразлична. Кто? Вспомнилась фраза императора перед самым нападением при обсуждении будущего князя Миказики. Убитый мною дядя был Акоя по матери. У меня здесь императора скоро удар хватит, коротко прокомментировала Таймы ситуацию под щитом крови. Это же не оспа, нет, это ее имитация, но император узнать об этом не обязательно, будет сговорчивей. Поняла, с усмешкой в голосе ответила жена. Спроси у тетки, в роду Аканизуми был кто-то из рода виконта Акоя. Решил я перепроверить смутную догадку. Это я тебе и так скажу. Мачеха князя Акио, двоюродная бабка погибшего виконта. Вот сука. Восхищенно протянул я, складывая пазл. Виртуозно подставить 2 княжеские семьи под удар, чтобы отомстить за смерть внука и привести к власти свою кровь. Ну хороша же бабуля. Ты о чем? Не совсем поняла мои восторги супруга. Нашел заказчицу наших голов среди наемников, коротко прокомментировал я. Нам пора убираться отсюда и позволить сжечь все дотла. Киртас, забирай своих парней, в горах на выступе над долиной найдешь мою 5 кровников. Дожидайтесь нас там. Охотник кивнул и исчез снежным вихрем вместе со своими бойцами. Я же снял щит крови и обратился к бледному, как мел, императору. Под щитом вам ничего не угрожало. Я там не побоялся оставить собственную беременную жену, так что прекращайте прощаться с жизнью. Но красная оспа передается по воздуху, просипел император. Чушь, она передается через прикосновение, тут же возразил я и заметил, как император с женой невольно сделали шаг назад. Я тело князя очистил. Теперь вам решать, что делать с предателями. А как же исполнители? Вас они не убили. Теперь это моя забота. И не вздумайте им мстить. Их также отыграли в темную, как и вас с этой поездкой, скорее всего. Император скривился, не желая признавать собственных промахов, но меня мало заботили его чувства. Я жду грамоту на создание нового рода и указания, куда доставить юного Кайта Миказики. Прямо сейчас, удивленно оглянулся по сторонам император, указывая на живописную картину множества тел вокруг, живых и не очень. А что вас смущает? Косил под дурачка я, оглянувшись и обнаружив в углу комнаты письменный стол со всеми необходимыми принадлежностями. Бумага и чернила есть, император тоже, личная печать и сургуч в наличии. Прошу, я шутливо указал на подушечку у стола, призывая императора не затягивать. И они не проснутся, встревоженно уточнила тетка Таймы, все же решившая накинуть халат на голое тело. Я отрицательно покачал головой, императору ничего не оставалось делать, кроме как сесть и писать. Он старательно выводил иероглифы, лишь единожды оторвавшись от бумаги. «Родовое гнездо и фамилия рода, Такисима и Эсфес», — ответила за меня Таймы. «Глава, я, готова проставить оттиск родовой печати». «А как же род Инари?» Изумлению императора не было предела. «Акира возьмет под руку», — пожала плечами жена, будто только что не отдала главенство в древнем княжеском роду своему главному врагу. «Но как же?» — растерялся император. «Развод. Есихита так надеялся на брак. У меня -2 ранга», — горько усмехнулась Таймы, богиня наградила. «Я едва в границах золотой книги даймё. Найдете еще кого-то, зато теперь можете не опасаться конкуренции». Император встал с подушечки и подошел к Таймы, со слезами на глазах обняв ее. «Да хранит тебя твой Эсфес и да оградит от чужих наград». «Он и хранит», — улыбнулась супруга, глядя на меня через плечо императора. В Асаку мы возвращались проколом. Кайта необходимо было передать принцу Есихита на поруки в новый императорский дворец и зарегистрировать грамоту на основании рода Эсфес в канцелярии императора. Самого котяру мы оставили все там же. Как уж он там решит разделаться с предателями, было уже не наше дело. Мне же предстояло разобраться с деятельной бабулей из рода Акоя. Что там хоть за магичка? Поинтересовался я у жены. Чего ждать? Маг жизни, серебряная книга даймё, кажется, принялась просвещать меня Таймы. С ней история была какая-то мутная. Я из детства помню. Папа возмущался, что ее продали практически на убой за долги. Но, судя по тому, что она жива до сих пор, я запомнила что-то неправильно, развела руками иллюзионистка. А так ранг 5-6 должна бы выглядеть юной прелестницей, а не бабулей с такой специализацией. Они где-то у озера живут. Далеко, озеро Кавагути, префектура Яманаси, сморщила носик жена. Далеко, неделя пути, не меньше. Меня такой вариант не устраивал. У меня и так дел по горло, чтоб здесь застревать на неделю. Рэя когда-то мне сказал, что эрги могут переместиться в любое место по координатам. Мне же для этого зачастую требовалась чья-то кровь, как маяк для перемещения. Что ж, пришла пора опробовать вариант дедушки. Как выглядит озеро, я видел из воспоминаний Акио Аканизуми. К тому же у меня были образцы крови князя, чтобы найти скопление его родни и переместиться сразу туда. «Ты уверен, что хочешь пойти сам?» В который раз переспросила у меня жена. «Уверен, вопрос с охотой нужно закрывать, иначе нам жить спокойно не дадут. Нам и так не будет спокойной жизни», буркнула себе под нос Таймы, провожая меня взглядом в прокол. «Не скучай, я быстро». Чмокнул я жену в нос и отправился в поместье князей Аканизуми. «Хм, я почти попал куда нужно. Это почти крылось в деталях. Прокол открылся не куда-то на берег озера, а на его поверхность, покрытую тонким слоем льда. Тот закономерно не выдержал одного увесистого змея и раскололся, окуная меня в зимние воды. Выбраться в звериной ипостаси у меня не было никаких шансов, лед крошился, не выдерживая моего веса, потому пришлось менять ипостась на человеческую. Разогнав кровь по телу, чтобы согреться, я принялся выбираться ползком по тонкому льду в сторону берега. Для полного счастья на моем пути то и дело попадались полыньи, присыпанные снежком. Парочку я не смог обползти и решил попросту переплыть. Вот где-то на середине второй полыньи я и вспомнил про крылья. Этажности моих словесных конструкций могли бы позавидовать грузчики в порту и куртизанки в столице. Дальнейший путь прошел в воздухе. На берег, казалось, почти бесконечного озера я рухнул, раскинув руки и вглядываясь в ночное небо с незнакомыми созвездиями. «Долго еще валяться будешь?» – прокряхтел старческий голос, и в меня ткнули настоящей клюкой. Во мне не так много сил осталось, чтобы еще и своего будущего убийцу лечить. Глава 12. «Долго еще валяться будешь?» – прокряхтел старческий голос, и в меня ткнули настоящей клюкой. «Во мне не так много сил осталось, чтобы еще и своего будущего убийцу лечить. С кем имею честь общаться?» Я резко встал на ноги, слегка ошалев от слов очень старой женщины, что подслеповато разглядывала меня, щурясь и склоняясь над моим лицом. Из нее практически песок с берегов реки времени сыпался. Заговорила со мной старуха на чистейшем русском языке. «У них что, здесь факультативы дают по языкам ближайших соседей?» Вдовствующая княгиня Чоу Аканизуми, до того Акоя, представилась женщина, медленно шаркая по дорожке в сторону деревянной беседки на берегу озера. «Себя можешь не называть, я и так знаю, что ты – змей». Интересное начало разговора. Похоже, это именно та заказчица, которую я искал. Но откуда она знала, где меня ожидать? Почему-то во мне все больше крепло убеждение, что мною играют, руководят, как марионеткой на ниточках. Возможно, что и не только мною. «Для чего Аканизуми у вас слишком правильный русский?» – заметил я, следуя за сморщенной, как сморчок, старушкой в сторону беседки. «Догадливый», – хмыкнула женщина и присела на ворох подушек, укрываясь пледом. «Присаживайся, чай стынет. Я поухаживаю, так и быть. Я вообще впервые в жизни видел чайный церемониал, насквозь пропитанный традициями и ритуализмом, но интриговало меня совершенно иное. Я практически не чувствовал в княгине Чоу тока крови. Она была почти ожившим мертвецом. Вы одной ногой в реке времени стоите», не удержался я от наблюдения. «Тоже мне открытие совершил», хмыкнула бабуля и на мгновение превратилась в молодую цветущую и потрясающе красивую девушку с волосами цвета радужного крыла бабочки и раскосыми глазами. У меня даже слов восхищения не нашлось, настолько экзотично это выглядело. «Пей, тебе согреться надо, травить не буду, ты мне еще нужен». Мои брови непроизвольно поползли вверх. «Зачем?» Не удержался я от вопроса. Должен же кто-то этих пернатых интриганов проучить. Пожала плечами старушка, разливая чай по чашкам без ручек. Кто вы? Снова задал я тот же вопрос, что и в начале беседы. Или кем были до того, как стали Чоуакоя? Ваот, уже правильные вопросы задаешь. Женщина внезапно закашлялась, прикрывая сморщенной ладонью узкие губы. Акио, сученыш, последнее высосал, подыхая. Под нос себе буркнула Чоу. Я же терпеливо ждал, когда она приступит к рассказу. Просмотреть ее прошлое можно было хоть сейчас, но хотелось услышать ее версию. Терпеливый — это хорошо. Переощипывать этим петухам будешь тщательно. Хихикнула женщина, заметив мое невмешательство. Когда-то я была Софьей Алексеевной Кречет, старшей сестрой вашего нынешнего императора. Я невольно присвистнул. Это же как принцессу русского императорского дома отдали замуж в виконский род, за какие такие грехи. Во время последней попытки переворота, затеянной Орлановыми, меня продали в рабство сюда, а семью брата и вовсе пустили под нож. Так что мне, можно сказать, еще повезло. Софья Чоу закашлялась, хрипы из ее груди красноречиво указывали на долгую болезнь. И что же, император не вступился за вас? Отец-то, хмыкнула женщина, он был слишком занят, насилуя Орланову, чтобы отслеживать, кто из его полусотенного выводка потерялся. Тем более, девка. Ох ты ж мать моя женщина, мелькнула у меня мысль. Это кто же на троне сидел до Петра Алексеевича? И Орлановы, выходит, были не первыми, кто неповиновение оказал. До того были еще Вулкановы, но те на Вулканах смогли отбиться, пусть и попав в опалу. Но главное, повод-то был. И как Кречеты только после такого на троне усидели? Как, каком кверху? Брат пришел к власти, сменив отца на троне. А у Пети способности, сам знаешь, какие. Хм, справедливый гнев императора применялся нечасто, но если уж применялся, то об этом еще долго говорили в империи. Но если вы сами из Кречетов, то почему не потребовали вернуть вас в род? В конце концов, вышли бы на российского посла или консула, вас бы выкупили или вернули. Я хотела, видит боги, как я хотела этого, но меня держали в заперти. Почти 100 лет род Акоя подпитывался от моей жизненной силы, а затем передарил меня роду Сёгуна Аканазуми. И здесь уже я работаю жизненной батарейкой для местных князей почти 200 лет. Я молилась Кречету о помощи, да кому я только не молилась, даже Орлану. Но ни одна сволочь меня не спасла, да и не искала, вероятно. 300 лет я забирала на себя болезни, возраст, раны. Мне даже не дали завести детей, чтобы не растрачивать столь драгоценный ресурс.